Притча о Ниневии. Все укрепления твои, подобно смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Там пожрет тебя огонь, посечет меч, поест как гусеница, хотя бы ты умножился как гусеница, умножился как саранча. Из книги пророка Наума, 3 глава, 12 и 15 стих. В прошлых беседах на основании Слова Божьего было сказано о том, что здесь речь идет о Ниневии, столице Ассирийской империи. Также было сказано о расцвете ее в области материальной и о полном упадке в области духовной. Над Ниневией назревает суд Всевышнего. Этот город в течение своей истории испытал и Божье милосердие над ними во время покаяния жителей от проповеди Ионы, посланного Богом, и Божье долготерпение, данное для спасения, после того, как жители Ниневии снова погрязли во зле и пороках. Пророческие слова Наума взывали к народу всей империи, напоминая им не только о долготерпении Божьем, но и о его могуществе, которое также испытали они в своей жизни. 4 Царств 19:34-35. На все это было напрасно. Народ ожесточился. Поэтому звучат слова пророка, слуги Божия. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч. Стих 15. В вышепрочитанной притче дается сравнение укреплений города Ниневии со спелыми плодами смоковницы. Они настолько перезрели, что если их тряхнуть, то они непременно упадут и, как сказано, в рот желающего есть. Жители Ниневии рассчитывали на свои укрепления, а они были воистину грандиозными. Город был обнесен стеною до 25 метров вышиною, и ширина ее была такая, что по стене могли ехать рядом 4 колесницы. А с наружной стены при стене находился ров, наполненный водою. Казалось бы, воистину неприступная столица великой империи. В своем безумии и гордости люди забывают, что есть Господь, который велик могуществом. Важно отметить, что Бог через пророка Наума неоднократно и своеобразно напоминает зазнавшемуся народу об этом. В стихах с 3 по 6 1 главы. И на что мы обратим внимание в стихе 8 3 главы. «Разве ты лучше, но Амона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал был море, и море служило стеною его?» И далее. «Но и он переселен и пошел в плен». Стих 10. Но Амон или Фивы, главный город Верхнего Египта, а также столица египетского бога Амона, Иеремии 46:25. И несмотря на укрепление этого города и могущество этого государства, в 663 году до Рождества Христова был разрушен ассирийским царем Ашурбанипалом. Отметим снова, что Бог в своем долготерпении снова и снова предупреждает Ниневию и жителей ее о надвигающейся опасности за их беззаконие, напоминая, что сила Ассирии по сравнению с могуществом Божьим ничего не стоит. Вот еще один наглядный пример. Пророк Исаия задолго до полного разрушения Ассирии предвозвещал не только о разрушении ее, но и о силе того, кто ее разрушит. «И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арива». 10:26. об этом чудном избавлении Божьим израильского народа от мадианитян можете узнать, прочитав из книги Судей 7:1-25, Псалом 82:12. Но и эти слова не отрезвили гордых ассирийцев. А дальше идет приговор Божий. «Горе городу кровей» — 3 глава, 1 стих. И это горе принесут Ниневии те, о которых сказано так. «Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется» — 2 глава, 3 стих. Красный щит здесь, возможно, является как эмблема Божьего гнева, ибо в вихре и буре шествие Господа. 1 глава, 3 стих. И это нашествие будет таково, предупреждает пророк, что у защитников Ниневии не будет ни сил, ни умения обороняться. Пророк говорит, «Вот и народ твой, как женщины у тебя». 3 глава, 13 стих. Воины Ассирии считались смелыми в сражениях, но в данном случае они будут слабы, как женщины. Есть еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Пророк Наум, предвозвещая суд Божий над Ниневией и полное разрушение ее, в первой главе особенно подчеркивает могущество Божье. Запретит он, то есть Бог, морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горе трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь. Скалы распадаются пред ним. 1 глава, с 4 по 6 стих. Это испытали египетские войска, погнавшиеся за народом Израиля у Черного моря. Исход 15:21. Когда воды моря поглотили колесницы фараона. Цари аморейские, выступившие воевать против Израиля, как написано в книге Иисуса Навина 10:9-11, испытали великое поражение, когда после смятения они бежали и камни с неба падали на них. И вот здесь пророк Наум предвозвещает следующее о причинах гибели Ниневии. «Речные ворота отворяются, и дворец разрушается». 2 глава, 6 стих. В 612 году до Рождества Христова вавилоняне и медяне несколько месяцев осаждали город, но без успеха. Бурный разлив реки, подмыв основание, обрушил часть городской стены. Через этот пролом осаждавшие ворвались в город. Во избежание позорного плена ассирийский цар поджег свой дворец и погиб в пламени огня. Ржание коней, хлопанье бича, стук колес, грохот колесниц, сверкание мечей, груды трупов. 2 глава, 3-4 стих, 3 глава с 1 по 7 стих. Все это сбылось так детально, как предсказывал Наум, и кровавый город исчез из лица земли. Разрушение Ниневии было таким сильным, что даже место, на котором стоял этот город, исчезло из памяти людей. 280 лет спустя, проходившие близ этого места, войска Александра Македонского даже не знали, что проходят мимо занесенных песком развалин некогда могущественного города, который хвалился «Я». И нет иного, кроме меня. Софонии 2:15. Притча о Ниневии, в начале беседы, прочитанной, многому учит нас. Она говорит о гордости Ассирийского царства, о его могуществе и о его беззаконии, а также о праведном суде Божьем. Как пророческое слово, сказано за десятки лет до разрушения Ниневии, исполнилось, так и в настоящее время звучат слова предупреждения о грядущем суде Божьем на тех, кто, как и жители Ниневии, совершают зло против Господа и его народа. Как в далеком прошлом для жителей Ниневии была возможность покаяться во избежание суда Божия, так и теперь, во времена благоприятные, звучат слова Господа: «Придите ко мне все». Матфея 11:28. «Я не хочу смерти грешника, — говорит Господь, — но чтобы грешник обратился от пути своего и жил». Иезекииля 33:11. Жители Ниневии устрояли свой город, надеясь на свою силу, разум, сноровку, умение, и все кончилось опустошением. И исполнились слова псалмопевца Соломона: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не оградит города, напрасно бодрствует страж». Псалом 126:1. Знаем ли мы это? История Ниневии красноречиво нас учит этому.